В промежутке между увольнением из флота и уходом в армию Перри помирился с отцом, который, когда сын его покинул, перебрался в Неваду, а потом вернулся на Аляску. В 1952 году, когда Перри демобилизовался, старика захватила идея закрепиться на одном месте навсегда. «Папа был как в лихорадке», — вспоминал Перри. «Написал мне, что купил участок земли на шоссе недалеко от Анкориджа. Говорил, что собирается построить охотничий домик для привлечения туристов. Хижина Зверолова, так он хотел его назвать. И попросил меня поторопиться и приехать к нему, чтобы помочь с постройкой. Он был уверен, что мы на этом разбогатеем. Ну и вот. А пока я был еще в армии, в Форт-Льюисе, штат Вашингтон, я купил мотоцикл. Их надо было назвать мертвециклами. И как только демобилизовался, поехал на Аляску. Доехал до Беллингема, как раз до границы. Шел дождь, и мотоцикл занесло. Мотоцикл занесло, и это на год отсрочило воссоединение Перри с отцом. После операции он пролежал полгода в больнице, а остальные полгода прожил, набирая сил, в лесу около Беллингема, в доме молодого индейского лесоруба и рыбака. «Джо Джеймс. Он и его жена меня поддержали. Разница в возрасте между нами была не больше 3 лет. Но они забрали меня к себе в дом и обращались со мной, как будто я им родной сын. В смысле, это мне нравилось, потому что они своих детей любили и о них заботились. В то время у них было 4 ребятишек, теперь их уже 7. Они были очень добры ко мне, Джо и его семья. Я ходил на костылях и был практически беспомощен. Мне приходилось целыми днями сидеть, и чтобы чем-то себя занять, чтобы не сидеть без дела, я придумал своего рода школу, где учениками были дети Джо и его друзья. И мы проводили свои занятия в комнате. Я давал уроки игры на губной гармошке и гитаре, рисование, чистописание. Все говорят, что у меня красивый почерк. Это правда, а все потому, что однажды я купил учебник по каллиграфии и занимался, пока не научился писать точно как там. Еще мы на этих занятиях читали. Дети каждый по очереди, а я поправлял, если они ошибались. Нам было весело. Я люблю детей. Маленьких. И это было хорошее время. Но потом пришла весна. Ходить мне было больно, но идти я мог. И меня по-прежнему ждал папа. Ждал, но не сложа руки. К тому времени, когда Перри добрался до участка, где предполагалось поставить охотничий домик, его отец в одиночку завершил самую трудную работу. Расчистил землю, обтесал бревна, отбил и свез в кучу полный грузовик природного камня. Но без меня он не начинал строить. Мы с ним от начала до конца эту чертову хижину построили. Сами. Только иногда нам помогал один индеец. Папа был похож на маньяка. Что бы ни происходило вокруг, бураны, ливни, ветра такие, что деревья раскалывались пополам, мы все равно делали дело. В тот день, когда была готова крыша, папа сплясал на ней джигу, кричал и смеялся. Что ж, в конце концов, получилось у нас нечто исключительное. В доме могло спать 20 человек. В столовой был большой камин, был зал для коктейля, зал для коктейлей, тотемный столб. В нем я должен был развлекать клиентов, петь и тому подобное. В конце 1953 года мы открыли свое заведение. Но долгожданные охотники не объявились, и хотя обычные туристы, которые тонкой струйкой текли по шоссе, время от времени останавливались, чтобы сфотографировать невероятно простую хижину Зверолова, они редко оставались на ночлег. Некоторое время мы себя обманывали. Продолжали надеяться, что поймаем что-нибудь. Папа попытался как-то украсить место. Сделал сад воспоминаний с колодцем желаний. Расставил красочные указатели на шоссе. Но все это ни на грош не увеличило нашу прибыль. Когда папа понял это, увидел, что все впустую, что все наши труды были пустой тратой денег и сил, он начал вымещать зло на мне. Гонять меня в хвост и в гриву, орать на меня, говорил, что я не выполняю свою часть работы. Он был виноват не больше, чем я. В таком положении, без денег, при плохой жрачке, мы поневоле друг на друга окрысились. Предел настал, когда мы стали по-настоящему голодать. И ссора у нас вышла именно из-за еды, якобы из-за печенья. Папа выхватил у меня из рук печенье и сказал, что я слишком много ем, жадина, эгоистичный ублюдок, уходи, дескать, чтоб я тебя здесь больше не видел. Он продолжал в таком духе, и, наконец, я не выдержал. Мои руки вдруг оказались у него на горле. Руки. Сам я не управлял ими. Они хотели задушить его до смерти. Папаша, однако же, у меня сильный и драться умеет. Он вырвался и побежал за ружьем, вернулся и наставил на меня дуло. Сказал мне: «Смотри на меня, Перри, я последняя живая тварь, какую ты видишь». А я стоял, как истукан. Но потом он понял, что ружье даже не заряжено, и заплакал. Сел и захныкал, как ребенок. Тут я понял, что больше не злюсь на него. Мне было его жалко. Нас обоих. Но что толку? Я ничего не мог сказать, я пошел прогуляться. Был апрель, но в лесу еще лежал глубокий снег. Я ходил почти до ночи. Когда я вернулся, свет не горел, и все двери были заперты. И все мои вещи валялись на снегу. Папа их вышвырнул. Книги, одежда, все. Я их так и оставил, кроме гитары. Я поднял гитару и вышел на шоссе. В кармане у меня не было ни доллара. Около полуночи остановился грузовик. Водитель спросил, куда я направляюсь. Я ответил: я направляюсь туда, куда ты едешь. Через несколько недель, покинув гостеприимный кров все тех же Джеймсов, Перри выбрал себе пункт назначения — город Вустер в Массачусетсе, где жил его армейский приятель, который, как он рассчитывал, мог бы его приютить и помочь ему найти хорошо оплачиваемую работу. Различные отклонения от курса продлили его путешествие на восток. Он мыл посуду в ресторане в Омахе, закачивал горючее в гараже в Оклахоме, проработал месяц на ранчо в Техасе. К июле 1955 года по пути в Вустер он приехал в маленький канзасский городок Филлипсбург. И там судьба в образе дурной компании наконец себя проявила. «Фамилия его была Смит, — говорил Перри, — как у меня. А имя я даже не могу вспомнить. Он был просто одним из тех, кто повстречался мне на пути. У него была машина, и он сказал, что подбросит меня аж до Чикаго. Как бы там ни было, пересекая Канзас, мы приехали в этот Филлипсбург и остановились посмотреть карту. Кажется, было воскресенье, магазины не работали, на улицах тишина. Мой дружок, чтоб он был здоров, осмотрелся, и у него родилось предложение. Предложение заключалось в том, чтобы обокрасть ближайшее здание, компанию по продаже свечей. Перри согласился, и они ворвались в пустое помещение и похитили разные конторские принадлежности, пишущие машинки, арифмометры. И все бы ничего, если бы только несколько дней спустя воры не проигнорировали дорожный знак в городе Сент-Джозеф, штат Миссури. Барахло так и лежало в машине. Полицейский, который нас остановил, стал допытываться, откуда мы все это взяли. После небольшой проверки нас, как говорится, вернули в Филлипсбург. Тамошняя тюрьма оказалась очень даже славной, если кто любит тюрьмы. За 48 часов Перри и его компаньон успели обнаружить открытое окно, вылезти из него, угнать машину и отправиться на северо-запад в Маккук, штат Небраска. Довольно скоро мы с мистером Смитом разделились. Я не знаю, что с ним было дальше. Мы оба попали в список разыскиваемых ФБР. Но, насколько я знаю, его они так и не догнали. Однажды, дождливым днем ноября следующего года, автобус доставил Перри Вустер, индустриальный городок в Массачусетсе, где улицы такие крутые и горбатые, что даже в самый погожий денек кажутся унылыми и враждебными. Я нашел дом, где жил мой друг, мой армейский приятель из Кореи. Но там мне сказали, что он выехал 6 месяцев назад, и они понятия не имеют, куда он девался. Беспросветный мрак, горькое разочарование, конец света и так далее. В связи с этим я отправился в винный магазин и купил полгаллона красненького. И, вернувшись на автобусную остановку, сел там и стал пить вино, чтобы хоть немного согреться. Мне было хорошо, пока не пришел какой-то мужик и не арестовал меня за бродяжничество. В полиции Перри записали как Боба Тернера. Так он себя назвал, потому что его искало ФБР. Он провел в тюрьме 14 дней, был оштрафован на $10 и в точно такой же дождливый ноябрьский день покинул Вустер. «Я отправился в Нью-Йорк и снял номер в гостинице на 8-й авеню», — сказал Перри, — «недалеко от 42-й улицы. В конце концов, я нашел ночную работу в пассаже дешевых ловчонок. Тут же, на 42-й улице, рядом с автоматом, так называлось место, где я питался, когда было на что. За 3 месяца я так ни разу и не выходил за пределы Бродвея. Прежде всего потому, что у меня не было нормальной одежды, только западный прикид, джинсы и сапоги. Но на 42-й улице никому до этого не было дела. Там все стерпят. В жизни своей больше не видел столько наркоманов». Он прожил зиму в этом уродливом, освещенном неоном районе, где воздух пропах воздушной кукурузой, хот-догами и фантой. Но потом, в одно яркое мартовское утро, на грани весны, как вспоминал сам Перри, меня разбудили 2 ФБРовских ублюдков, арестовали меня в гостинице, хлоп, и меня выдали канзасской полиции, привезли в Филлипсбург, там все та же славная тюрьма. Они меня просто пригвоздили к кресту: воровство, побег из тюрьмы, угон автомобиля. Впаяли мне от 5 до 10 и в Лансинг. Оттуда я написал папе, сообщил ему свои новости. И еще написал Барбаре, моей сестре. Больше у меня никого не осталось. Джимми покончил с собой, Ферн выпала из окна, мать умерла. К тому времени она была мертва уже 8 лет. Все ушли, кроме папы и Барбары. Письмо от Барбары лежало в стопке тех бумаг, которые Перри не захотел оставлять в гостиничном номере в Мехико. Письмо, написанное приятным, разборчивым почерком, было датировано 28 апреля 1958 года. В то время адресат сидел в тюрьме уже 3-й год. «Дорогой брат Перри, мы получили сегодня твое 2-е письмо. Прости, что не ответила на 1-е. У нас здесь, как и у вас, становится все теплее, и, наверное, у меня начнется сенная лихорадка. Но ничего, еще посмотрим, кто кого. Твое 1-е письмо меня, как и следовало ожидать, очень встревожило, но не писала я тебе не поэтому. Я постоянно занята детьми и никак не могу выкроить время для того, чтобы сесть и сосредоточиться на письме. Донни научился открывать двери и встает на стулья и другую мебель, а я без конца волнуюсь, что он свалится. Иногда получается вывести детей в сад поиграть, но всегда мне приходится за ними присматривать, потому что я боюсь, что без меня они поранятся. Но ничто не вечно, и я знаю, что сама же буду жалеть об этом времени, когда они станут самостоятельно бегать по улицам, и я не буду знать, где они. Вот тебе, если интересно, кое-какая статистика. Рост дюймы. Фредди 36,5, малыш 37,5, Донни 34. Вес фунты 26,5, 26,5, 26. Размер обуви 7,5, 8, 6,5. Как видишь, Донни довольно крупный мальчик для своих 15 месяцев. У него уже 16 зубов, и он такой жизнерадостный и солнечный, что его невозможно не любить. Он ходит в одежде того же размера, что и малыш с Фредди, но штаны ему пока длинноваты. Я собиралась написать тебе большое письмо, так что, вероятно, мне придется делать это с перерывами, и сейчас как раз один из них настает, потому что подошло время купать Донни. Малыша и Фредди я вымыла утром, потому что сегодня довольно холодно, и на улицу они не выходили. Я скоро вернусь. Для начала о том, как я печатаю на машинке. Не стану врать, я не настоящая машинистка, печатаю одним пальцем. Если постараюсь, то пятью, и хотя я помогаю папе, Фреду, печатать документы, у меня уходит час на то, что у профессионалов занимает 15 минут. Если серьезно, то я не имею ни времени, ни желания достигать в этом деле мастерства. Но, по-моему, здорово, что ты увлекся машинописью и научился печатать лучше любой машинистки. Мы всегда обладали способностью быстро схватывать новое. Джимми, Ферн и мы с тобой. И во всех нас была доля природного артистизма, помимо прочих талантов. Даже в маме с папой. Я действительно считаю, что нам некого винить в том, что мы делаем со своими жизнями. Ученые доказали, что примерно в 7 лет ребенок достигает возраста разума. Это значит, что в этом возрасте мы понимаем и знаем разницу между хорошо и плохо. Конечно, среда играет ужасно важную роль в нашей жизни, как в моей, например, сыграл важную роль женский монастырь, и я этому рада. Что касается Джимми, он был самый сильный из всех нас. Я помню, как он работал и ходил в школу, хотя никто ему не говорил, что нужно делать. Он по своей воле что-то из себя делал. Мы никогда не узнаем причины того, что с ним произошло, почему он сделал то, что сделал, но мне до сих пор мучительно о нем думать. Для меня это было такой утратой. Но мы не умеем контролировать свои слабости. Это также касается Ферн и сотен тысяч других людей, включая нас с тобой, поскольку у всех у нас есть свои слабые стороны. В твоем случае я не знаю, в чем конкретно твоя слабость, только я считаю, что не стыдно, когда у тебя грязное лицо, стыдно, когда ты его не моешь. Со всей откровенностью и любовью к тебе, Перри, ты ведь теперь у меня единственный брат, дядя моих детей. Я не могу признать твое отношение к нашему отцу или к твоему заключению справедливым или естественным. Ты можешь, конечно, обижаться на меня, негодовать. Я понимаю, что всякому человеку неприятно, когда его критикуют, и вполне естественно сердиться на того, от кого эта критика исходит. Поэтому я готова к тому, что произойдет одно из двух. А. Ты больше мне не напишешь вообще, либо Б. Напишешь письмо, где выскажешь все, что ты обо мне думаешь. Надеюсь, я ошибаюсь. Искренне надеюсь, что ты хорошенько поразмыслишь над моими словами и попытаешься понять чувства другого человека. Пожалуйста, пойми, что я прекрасно знаю, что я для тебя не авторитет. Я не могу похвастать особым интеллектом или образованностью, но я считаю себя нормальным человеком, обладающим способностью логически мыслить и желанием жить согласно заповедям Бога и людей. Также верно, что я несколько раз оступалась, и это нормально, потому что, как я уже сказала, я человек, и поэтому не лишена человеческих слабостей. Но повторяю, не стыдно, когда лицо грязное, стыдно, когда его не моешь. Никто лучше меня самой не знает моих недостатков и ошибок, так что обо мне говорить не будем. Теперь первое и самое важное из того, что я хочу сказать. Папа не может отвечать за твои дурные поступки или добрые дела. То, что ты делаешь, как хорошее, так и плохое, это твое личное деяние. Насколько я знаю, ты жил так, как тебе нравилось, не обращая внимания на внешние обстоятельства, на людей, которые тебя любили, и причинял им боль. Не знаю, сознаешь ты это или нет, но меня, так же, как и папу, тебе смущает не то, что ты что-то натворил, но то, что ты не выказал ни малейших признаков искреннего сожаления и проявил полное неуважение каким бы то ни было законам, людям и вообще к миру. В твоем письме отчетливо звучит, что во всех твоих проблемах виноват кто-то другой, но только не ты. Я признаю, что ты умный, у тебя большой запас слов, и я чувствую, что ты способен сделать все, за что возьмешься, и сделать хорошо. Но что конкретно ты хотел бы делать, и желаешь ли ты работать и честно трудиться для достижения своей цели? Успех никогда не дается легко. Я уверена, что ты неоднократно это слышал, но вреда не будет, если услышишь еще разок. Если хочешь знать правду по поводу папы, я тебе могу сказать вот что. Ты разбил ему сердце. Он сделал бы все на свете, лишь бы тебя выпустили, и к нему вернулся его сын. Но боюсь, что ты только причинишь ему новое огорчение. Он не становится с годами моложе и здоровее, и, как говорится, уже не может так приподняться, как в былые дни. Порой он бывал неправ, и он сам это понимает, но независимо от того, что он имел и куда он ехал, он делил свою жизнь и свое имущество с тобой. А ведь ни для кого другого он бы этого не сделал. Я не хочу сказать, что ты ему за это обязан по гроб жизни, но ты обязан уважать его и быть с ним вежливым. Я лично горжусь папой. Я люблю его и уважаю как отца. И мне жаль только, что он предпочел быть одиноким волком, хотя мог бы поселиться у нас и получать нашу любовь, вместо того, чтобы сидеть одному в своем маленьком трейлере и тосковать в ожидании твоего возвращения. Я волнуюсь за него, и когда я говорю «я» имею в виду еще и мужа, потому что мой муж уважает нашего папу за то, что он мужчина. Верно, папа не получил образования, но в школе нас учат только узнавать и писать разные слова, а тому, что эти слова значат в реальной жизни, может научить только жизнь и опыт. Папа пожил на свете, и ты только показываешь свое невежество, когда говоришь, что он не образован и не способен понять научное значение и так далее проблем бытия. Для ребенка мать — единственный человек, который поцелует болячку, и ему сразу полегчает. А попробуй-ка объяснить это с научной точки зрения. Извини, что я с тобой так строго, но я чувствую, что должна высказать все на чистоту. Мне жаль, что это письмо будет подвергнуто цензуре, тюремными властями. Искренне надеюсь, что оно не помешает твоему освобождению. Но я считаю, что ты обязан знать и понимать, как ужасно ты нас огорчил. Папа для меня много значит, потому что я предана своим близким. Но ты единственный, кого папа любит. Короче говоря, его семья. Он, конечно, знает, что я люблю его. Но, как ты сам понимаешь, между нами нет теплых отношений. Гордиться тем, что ты сидел в тюрьме, глупо. Но тебе нужно постараться пережить свое заключение, и это возможно. Но только если ты не будешь думать, что все вокруг тупые, необразованные и черствые. Ты человек. Ты обладаешь свободой воли, которая ставит тебя выше животного уровня. Но если у тебя нет сочувствия и сострадания к ближнему, ты становишься тем же животным, око за око, зуб за зуб, и тогда ты не обретешь ни счастья, ни душевного покоя. Что касается ответственности, ее никто не любит. Но все мы несем ответственность перед обществом, в котором живем, и должны соблюдать его законы. Когда ты начинаешь брать на себя ответственность за дом и детей или свое дело, тогда ты и превращаешься из мальчика в мужчину. Ведь ты, конечно, понимаешь, какой бы начался хаос, если бы каждый человек сказал: «Я хочу жить сам по себе, без ответственности, говорить все, что мне вздумается, и поступать так, как мне одному нужно». Мы все вольны говорить и поступать так, как захотим, при условии, что эта свобода не ущемляет прав нашего собрата. Подумай над этим, Перри. У тебя недюжинный ум, но иногда твои рассуждения уводят тебя от истины. Возможно, это издержки твоего заключения. Но как бы там ни было, помни, ты, и только ты отвечаешь за свои поступки, и только от тебя зависит, сможешь ли ты изменить свою жизнь. Надеюсь вскоре получить ответ. С любовью и молитвами, твои сестра и зять, Барбара и Фредерик, и вся семья.